К сожалению, ваше высочество, скорее нет, чем да. Западные княжества все еще вяло грызутся с оккупировавшими земли Альмарана и южанами, пытаясь отхватить себе больший кусок пирога, чем им пытаются всучить бывшие союзники. Принцесса закусила губу, вспоминая потерянную родину, павшую под ударами бывших южных и западных вассалов. Однако к нам Запад питает еще менее теплые чувства, поэтому лучшее, на что мы можем рассчитывать в их отношении, вооруженный нейтралитет. Допоры. С Востоком все более-менее мирно. Заргеронцы меньше всего пострадали в восстании, отсидевшись в стороне, и до сих пор хранят нейтралитет, выжидая выгоду. Вряд ли они решатся действовать, пока у нас еще есть силы сопротивляться южанам, которые воюют на два фронта. Мое мнение, пара побед смогла бы склонить великого князя Остребра на нашу сторону. «Где бы нам еще их взять?» – проворчал Ардран. «Трусливые предатели! Я бы тоже относился подозрительно к друзьям человека, приказавшего казнить заложника от каждого княжеского рода, не поддержавшего его идеи», – одарил презрительным взглядом рыцаря, разведчик. «А до тех пор, пока мы защищаем принцессу, клеймо слуг безумного князя с нас никуда не денется». «Довольно, судари», – взяла слово принцесса. «Уже поздно, и полагаю, разумнее будет продолжить совет завтра. Надеюсь, что за ночь боги пошлют нам озарение того, как выбраться из сложившейся обстановки». «И в идеале не вперед ногами, поднимаясь», — буркнул Валстерн. Спустя несколько минут все участники разошлись по своим покоям. Над замком взошла полная луна, скупо освещая долину через разрывы в затянувших небо облаках. «За что же мне все это?» — тяжко вздохнула принцесса, стоя на балконе своей комнаты с бокалом теплого вина. «Сначала мать, потом отец, теперь брат. Неужели магистр прав, и богам просто забавно смотреть на людские страдания? Возможно, им просто нет до нас никакого дела», — неожиданно произнесли за спиной у принцессы, отчего та чуть не упала, выронив чашу, которую, впрочем, успел подхватить солдат в доспехе стражей. «Это, кстати, многое могло бы объяснить. Добрый вечер, ваше высочество». Мария узнала этот голос. «Вы, как всегда, одновременно вежливы и беспардонны», — смерила пришельца презрительным взглядом принцесса. «Вежливость – одна из лучших черт солдат моей родины. Под шлемом этого было не видно, но гость, облаченный в стальные доспехи, с закрывавшим лицо шлемом, явно улыбался. Как и настойчивость. Полагаю, вы пришли за моим ответом». «Верно. И я все еще говорю, нет», — отрезала принцесса, возвращаясь в комнату. «Опрометчиво, ваше величество. Руки врагов тянутся все ближе к вашей шее, и кто знает, откуда может появиться очередная пара». «Не угрожайте мне», — нахмурилась принцесса. «Если бы вы хотели меня убить, я была бы давно мертва». «Одна из ваших лучших черт – безмерная проницательность», — ответил воин голосом, в котором удивительным образом сочеталась усмешка и уважение. «Но это вовсе не угроза, это предупреждение. Тучи сгущаются над вашей головой. Впрочем, вы и сами это знаете. И вы с радостью готовы их разогнать, за определенную цену», — устало произнесла принцесса, садясь в кресло. «Боюсь, я не готова заплатить столько. Вопреки тому, что гласят все эти старые рукописи Ордена Стражей, мы вовсе не демоны. Думаю, что условия, которые мы можем предложить, станут для всех нас даже более чем взаимовыгодными», — уверенно произнес рыцарь, встав напротив камина. «Хотя договоры и не в моей компетенции. С чего бы мне доверять вам? Я даже не видела ни разу вашего лица». «А хотели бы», — хитро произнес рыцарь, проведя рукой по застежке шлема. «Я». Договорить принцессе не дал короткий стук в дверь, и в проходе, не дождавшись разрешения войти, появился ее рыцарь. Он выглядел весьма недовольным. «Что вы здесь делаете?» — гаркнул Ардран с порога, обращаясь к стоящему у камина стражу. «Шоран, почему ты позволяешь себе врываться в мои покои?» — показательно возмутилась принцесса. Хоть ее и жгло любопытство, однако ей все же совершенно не хотелось сейчас продолжать разговор с демоном, скрывавшимся под шлемом стража. «Мои извинения, ваше высочество, но я забеспокоился о том, что по этой башне шастают посторонние. Это их владение, Шоран, а мы здесь гости. Они имеют полное право находиться там, где им требуется. Я всего лишь проверял целостность кладки каминов в этой части замка, сир», — вежливо обратился к начальнику стражи фальшивый слуга ордена. У меня и в мыслях не было тревожить покой ее высочества без причины. Посреди ночи, подозрительно разглядывая фигуру у камина, произнес Ардран: «Этот замок стар, и в нем многое требует внимания и времени. Вы закончили?» «Я собиралась ложиться спать», — с напускным недовольством в голосе произнесла Мария, показательно зевнув. «Да, ваше высочество, благодарю, что позволили исполнить свои обязанности», — страж поклонился и спешно покинул комнату под подозрительным взглядом рыцаря. «Ваше высочество, я чем-то заслужил ваше недоверие», — спросил Ардран, стоило стихнуть шагам в коридоре. «С чего ты это взял?» — удивилась принцесса. «Я просто стал слишком подозрителен. Мои извинения, ваше высочество. Я рада, что у меня есть такой друг, как ты, Шорох», — улыбнулась Мария, стараясь приободрить его. «Я полностью тебе доверяю, но сейчас происходит слишком много всего. Я обязательно расскажу обо всем позже». «Да, ваше высочество», — смиренно поклонился рыцарь. «Доброй ночи». «Доброй ночи, сир, и позови моих служанок». В глубинных ходах, соединяющих замок с катакомбами в недрах горы, тихо, словно призрак, двигалась высокая фигура в сером доспехе. «Ну, как наша королевишна», — внезапно произнесли из темноты, из-за чего идущий мгновенно схватился за висящее на поясе оружие. «Тьфу, ты твою-то мать», — прошипел воин, убирая палец со спускового крючка. «Гена, ты меня этими шуточками в гроб загонишь. Или себя, призрак хренов. Ну извиняй, командир», — не удержался, тихо усмехнулась фигура в камуфляже, с прибором ночного видения на голове. Вслед за ней из укрытия вышла еще одна, облаченная в такие же, как и на командире, доспехи стража, но с окулярами. «Ломается принцесска, но это ненадолго. Их там совсем приперли к стенке», — произнес Штиль, оборачиваясь и протягивая потухший источник света стражу-ренегату. «Так, диссидент, держи. Вот тебе твой факел, и отдай мои глаза». «Эх, а такие козырные были при бомбасы», — грустно произнес страж Харан, протягивая ПНВ своему законному владельцу. «Ты что сейчас ляпнул? Козырные?» Едва не поперхнулся разведчик. «Гена, ты, мать, чем тут занимался, пока меня не было? Так скучно ж, командир», — пожал плечами боец. «Вот решил немного прикладной лингвистикой позаниматься. Ты б его, блин, еще материться научил», — прошипел Штиль. «А если он чего ляпнет там, среди своих? Я же не идиот, господин», — тут же отозвался Харан. «Не сците, шеф, все будет чики-брики». Звук хлопка ладони разведчика по собственному лицу, должно быть, было слышно даже внутри крепости. «Ладно, топай, пока тебя хватились». «Есть», — козырнул шпион, возвращаясь к своему месту несения службы. «Ну и мы потопали», — кивнул Каспер, глядя на часы. «До окна 10 минут. Потопали», — коротко отозвался капитан Ярослав Штиль, включая ПНВ. «Примечание к части. А вы, многоуважаемые дамы и обворожительные господа, конструктивная критика приветствуется в любой форме». Глава 2. Вечер. Терра, город Москва. Здание Министерства обороны Российской Федерации. 1:12. Ха-ха. 12:59. Относительно небольшое помещение малого зала заседаний с его деревянными панелями отделки, темно-зелеными стенами, белым потолком и проекционным экраном в деревянной же раме, занимавшим всю дальнюю стену, выглядело неброско и при этом на удивление уютно. Особенно, учитывая характер вещей, как правило, обсуждавшихся здесь. Генерал-лейтенант Говоров в очередной раз перебирал в уме костяк своего доклада, попутно изучая собравшуюся в зале пеструю компанию из руководителей государства. Малый зал заседаний сегодня был заполнен людьми повышенной степени звездонутости, как иногда выражалась его дочка. Присутствовали командующие всех видов и родов войск, высшее руководство Генштаба, ФСБ, МИД. Впрочем, несмотря на более чем высокий уровень совещания, у Говорова создавалось стойкое ощущение того, что многие тут просто греют уши. «Итак, здравствуйте, уважаемые товарищи, давайте начнем», — ровно в 1:00 разнесся по залу уверенный голос президента Железина. «Сегодня мы собрались здесь, чтобы озвучить и обсудить вопросы, касающиеся перспектив нашей страны в отношении недавно открытого мира за вратами. Товарищ министр обороны, вам слово». «Товарищ верховный главнокомандующий», — взял слово генерал армии Ворошилов. Предлагаю во вступительной части заслушать доклад представителя службы внешней разведки. Хорошо, начнем работать. Полковник Тихий, начинайте, буркнул Ворошилов, с плохо скрываемым удовольствием на лице возвращаясь на свое место. На главном экране появилось лицо уже очень немолодого разведчика с блестящей лысиной и цепким пронзительным взглядом глубоко посаженных глаз. «Товарищ Верховный Главнокомандующий, уважаемые товарищи», — начал он на удивление размеренным приятным слуху голосом. «Я начну с самого начала, дабы все присутствующие представляли себе полную картину сложившейся ситуации. 20 августа текущего года, в 11 часов 30 минут по местному времени, в одном из районов Токио, а именно в Гиндзи, появилась пространственная аномалия, оказавшаяся точкой сообщения между двумя мирами. В дальнейшем обозначим ее как объект врата. В 11 часов 50 минут через аномалию на территорию Японии, без объявления войны, вторглись войска, принадлежавшие империи. Далее полковник набрал в легкие воздуха и скороговоркой произнес совершенно непроизносимое для русской речи название этой самой империи. Говоров никогда не мог пожаловаться на проблемы с дикцией, однако на Свровца он сейчас смотрел с искренним уважением. «Так», — продолжил полковник, кратко кашлянув, — «в дальнейшем, для удобства, просто империя. Согласно полученной нами информации, империя — это монархическое государство, с уровнем развития, соответствующим позднеримскому, ранее средневековому периоду европейской истории. Сравнение, конечно, не вполне корректное, по ряду культурно-исторических причин, однако для общего представления этого достаточно. Империя ведет агрессивную захватническую политику и уже покорила почти все доступные территории своего мира, что и побудило их использовать для дальнейшей экспансии врата. Войдя на территорию Японии, войска империи начали массовый террор гражданского населения с целью устрашения противника. Стоит особо отметить, что в качестве средств устрашения активно применялись отряды гуманоидов нечеловеческого происхождения, а также различные боевые животные, в том числе так называемые драконы. Зал дружно охнул, увидев на экране фотографии токийского инцидента, сделанные очевидцами, но не попавшие в СМИ, по соображениям цензуры. Однако, из-за сильного отставания в, скажем так, огневой мощи в течение часа армия империи оказалась разбита силами полицейского спецназа, при поддержке прибывших японских сил самообороны. Захваченные пленные были доставлены в тюрьму Красный Аист. На всякий случай уточню, что данное заведение японская госбезопасность использует в качестве места содержания шпионов и террористов, обращение с заключенными соответствующее. Говоров услышал, как кто-то позади него громко сглотнул при упоминании названия учреждения. На экстренном ночном заседании парламента японским правительством было принято решение о признании в частном порядке территорий за вратами особым регионом Японии, о действии армии империи – террористическими. Через месяц, в соответствии с резолюцией парламента, ЯС подготовили и провели успешное контрнаступление, завершив уничтожение оставшихся на той стороне сил экспедиционного корпуса империи и закрепившись за вратами в районе холма Алнус. Объединенные военные силы стран, вассалов империи в течение нескольких дней пытались оказать помощь своим сюзеренам. Разумеется, неудачно. Согласно нашим текущим данным, после битвы за Алнус империя и ее вассалы понесли катастрофические потери и на длительное время лишились возможности вести активные боевые действия. Японская же армия, прошу прощения, силы самообороны не стали развивать успех, сфокусировавшись преимущественно на укреплении плацдарма и разведке местности. На данный момент статус новых территорий и классификация действий империи как террористических не были признаны ни одной страной мира, и, насколько мы можем судить, вряд ли будут в ближайшее время. Соответственно, и согласовывать свои действия с Советом Безопасности ООН японцы тоже не планируют. Их МИД в данный момент старательно увиливает от обсуждения вопросов, касающихся особого региона, и ищет пути к началу мирных переговоров с империей, дабы упрочить свои позиции на Алнусе. Доклад окончен. Благодарю, полковник, кивнул президент, одновременно привлекая к себе внимание. Прошу обратить внимание, что, хоть министр обороны и задал вначале довольно строгий тон, это совещание проводится в свободной форме, так что любые вопросы и обсуждения приветствуются. В таком случае у меня есть вопрос, подал голос начальник пограничной службы. Конечно, Геннадий Сергеевич, задавайте, кивнул президент. Мне не вполне понятно, почему японцы действуют столь нагло. Это прозвучит не совсем политкорректно, но почему наши заокеанские партнеры до сих пор не поставили их на место? У них же более чем достаточно влияния на правительство Японии. С позволения, я отвечу на данный вопрос, так как он находится в моей компетенции, ответил басистый голос министра иностранных дел, получив молчаливое добро президента. Во-первых, отмечу, и думаю, это никого из присутствующих не удивит, что японцы, хоть и ведут себя крайне покладисто, далеко не в восторге от своего текущего положения на мировой арене. Возможно, это тоже прозвучит не совсем политкорректно, как выразился Геннадий Сергеевич, но Япония решила воспользоваться данной возможностью, чтобы банально кинуть своих заокеанских покровителей. По залу прокатилась волна недоумения, перешедшего в легкое злорадство. Объявив территорию за вратами особым регионом и начав контртеррористическую операцию, японцы тем самым обозначили этот вопрос как исключительно внутреннее дело своей страны. Одновременно с этим, их Министерство иностранных дел, по указу премьер-министра, заняло позицию строжайшего нейтралитета. Для этого они отослали всех иностранных инструкторов и консультантов из Токийского округа, а также прекратили нападки на нас в территориальном вопросе и смягчили свою политику по китайским вопросам, заморозив или вовсе отозвав соответствующие документы, находившиеся в работе. А это, товарищи, уже о многом говорит. Андрей Степанович, но мне все-таки не совсем понятно, продолжил пограничник. Да, японцы, как вы выразились, решили кинуть Штаты, но почему американцы это допускают? У них на территории Японии топчется больше морских пехотинцев, чем у нас солдат во всех заграничных гарнизонах. Министр иностранных дел едва заметно вздохнул, так как ему, судя по выражению лица, все казалось предельно очевидным. Силой данный вопрос в настоящее время не решить, продолжил он. С одной стороны, сейчас японцы держат в руках банк в виде единственного маршрута в другой мир, и они не собираются пока что им ни с кем делиться. С другой стороны, и мы, и США, и Китай были бы рады взять этот банк, пусть и прибегая к силовым методам. Однако стоит какой-либо из сторон протянуть к нему руку, как две другие тут же в нее вцепятся. Соответственно, лезть к Японии первыми пока не решаются даже наши американские партнеры, имеющие, как вы верно заметили, многочисленный воинский контингент, базы и корабли на японской территории. Они банально опасаются открытия против них совместного русско-китайского фронта. А поскольку в Совете Безопасности ООН сейчас установился неустойчивый паритет голосов, продавить вмешательство во внутренние дела Японии законным методами США также не в состоянии. Теперь я ответил на ваш вопрос. Да, Андрей Степанович, благодарю. В таком случае у меня имеется вопрос к сказанному министром иностранных дел, поднялся представитель ФСБ. Насколько возможна консолидация в этом вопросе с нашими китайскими партнерами? От данного вопроса лицо министра иностранных дел быстро приобрело крайне кислое выражение. Боюсь, что она маловероятна. Нашим китайским коллегам, как бы помягче выразиться, кровь в голову ударила от раскрывшихся перспектив. Мое мнение. В сложившихся обстоятельствах нам уже сейчас проще будет договориться с правительством США, нежели с КНР. Да, их условия, вероятнее всего, будут откровенно грабительскими, но мы, по крайней мере, можем быть уверены в том, что американцы будут их придерживаться, чего нельзя сказать о текущей китайской администрации. Но станут ли они рисковать порчей отношений с нашей страной ради сиюминутной выгоды? Мой вердикт – станут. За вратами находится целый мир, с практически нетронутыми ресурсами и обширными слабозаселенными территориями, что особенно ценно для Китая. Та сверхдержава, которая получит эстеру в свое распоряжение, получит солидную фору перед всеми остальными. Местных жителей, как обычно, никто не спрашивает, проворчал про себя Говоров, изучая реакцию на лицах руководства страны. Иными словами, мы как всегда не можем никому доверять, резюмировал высказывание министра президент. К сожалению, да, Владимир Александрович. Печально, но ожидаемо. Еще имеются вопросы. Президент обвел взглядом присутствующих. В таком случае заслушаем следующего докладчика. Генерал-лейтенант Говоров Виктор Константинович, начальник 113-го общевойскового учебного центра, любезно представил генерала присутствующим министра обороны, избавив того от предварительных расшаркиваний. «Добрый день, уважаемые товарищи! Перейду сразу к делу. 113-й общевойсковой учебный центр Центрального военного округа был создан с единственной целью – обеспечить безопасность и скрытность исследований обнаруженного месяц назад на Северном Урале объекта». На экране тем временем высветился видеоматериал доклада. В начале сентября, в районе горы Халатчихль, рядом с печально известным перевалом Дятлова группой геологов была зафиксирована аномальная электромагнитная активность. В поисках источника излучения, группа обнаружила под горами ранее неизвестную систему пещер. При дальнейшем изучении, на глубине около 300 метров ими был найден комплекс искусственных подземных галерей. Появившиеся на экране снимки огромных сферических помещений, выдолбленных прямо в толще породы, заставили кого-то в зале невольно присвистнуть. Наиболее интересная находка, однако, обнаружилась в дальней части комплекса, отделенной массивными воротами из неизвестного минерала. Ворота были сильно повреждены, так что группе удалось проникнуть внутрь через образовавшиеся в них щели и обнаружить там собственно объект. На экране появилась картина, заставившая оживиться уже весь зал. Мы называем его колодец или врата 2. Как видите, эти врата сильно отличаются от аналогично объекта в Японии, но сходство является неоспоримым. Хотя наши и существенно больше. На изображении предстала фантастическая конструкция, представлявшая собой ряд концентрических колец, выполненных из светлого материала, напоминавшего мрамор, в котором через равные промежутки были закреплены длинные слегка фосфоресцирующие кристаллические балки, соединяющие кольца между собой, образуя тем самым усеченный конус. Сама конструкция была смонтирована в нише, так, что уровень пола приходился как раз на ее центральную часть. От края ниши, внутрь врат уходил своеобразный помост, обрывавшийся в их середине. «Они работают!» Не выдержал напряжения, крикнул кто-то в зале, перебив генерала. «И да, и нет», слегка скривившись, ответил Говоров. «Врата ведут себя нестабильно и имеют импульсный характер работы. Насколько нам удалось разобраться, энергия постоянно накапливается в этих кристаллах и, при концентрации достаточного заряда, происходит ее пробой в центре конструкции, в результате чего на непродолжительное время открывается портал. В среднем время работы составляет около 1-2 минут, а цикл подзарядки занимает около 20 часов. Очень интересно, Виктор Константинович, у вас есть предположение, почему эти врата активизировались именно сейчас и с чем может быть связана их нестабильная работа?» Терпеливо дослушав, поинтересовался президент, для которого последняя часть доклада также была новой информацией. «Так точно, имеются. Судя по проведенным нашими учеными замерам, оба объекта испускают волны одинаковой частоты и амплитуды, причем степень их совпадения невероятно высока. Другими словами, велика вероятность того, что наш объект использует японские врата в качестве источника питания, либо как своего рода маршрутизатор. Что же касаемо причины скачкообразной работы, сейчас на экране будет представлена съемка, проведенная с отправленного за врата робота-разведчика. На экране запустился короткий видеоролик, демонстрирующий темное помещение уже знакомой круглой формы. Вход в залу был перекрыт такими же мощными воротами, как и на земной стороне, но к несчастью совершенно целыми, и, судя по всему, запертыми наглухо. Створки, стены и пол были исписаны слегка светящимися во тьме рядами рун. Сами же врата тоже выглядели странно. Все кристальные направляющие были обмотаны поблескивающими цепями, концы которых уходили в грубо вытесанные в стенах и потолке ниши. «Это... мы назвали это системой блокировки врат», — продолжил Говоров, игнорируя возглас. «Система питания на той стороне полностью функциональна и постоянно накапливает энергию в кристаллах. Проблема заключается в том, что она не передается другой половине врат в нашем мире, а рассеивается этими цепями, которые, видимо, выполняют роль заземления. Кроме того, та же энергия расходуется на экранирование помещения этими рунами, не давая проникнуть за его пределы. Мы можем снять эту блокировку, уничтожив цепи», — поинтересовался министр обороны. «Возможно. Однако разведывательно-диверсионным группам добиться этого пока не удалось. При последней попытке были использованы мощнейшие из имеющихся на вооружении удлиненных кумулятивных зарядов, предназначенных для подрыва железобетонных конструкций повышенной прочности. Однако мы не поцарапали ни одного звена. Определить глубину залегания фундаментов цепей в скальной породе для их подрыва, или же выйти наружу, пробив стены, нам также не удалось. Разве нет способа решить эту проблему не силовым путем? С заметным неудовольствием в голосе влез в разговор министр внутренних дел. Это было наиболее простым и быстрым решением, деликатно отбил брошенный в его огород камень Говоров. Анализ СБВ и поиск способа ее отключения для нас является крайне затруднительной задачей ввиду ее явно паранормального происхождения. Боюсь, что квалифицированные специалисты по подобным вопросам в нашем мире уже лет 500 как вымерли. Вы что, имеете в виду магию? В голосе министра явно слышался плохо скрываемый скепсис. Именно, спокойно ответил Говоров. Виталий Андреевич, с нажимом в голосе произнес президент, обращаясь к министру. Наши японские партнеры уже успели убедиться в том, что магия и магические существа более чем реальны и могут представлять значительную угрозу для нас. Ваш пренебрежительный тон в этом вопросе мне непонятен. Я, прошу прощения, продолжайте, тут же стушевался министр. Собственно, на секунду задумался генерал, но все же убрал последний лист с выписками обратно в папку. У меня все. Доклад окончен. Благодарю, Виктор Константинович. Кивнул министр обороны, подводя итог. Итак, значит, у нас есть приоткрытая дверь, но мы все равно не можем выйти из прихожей. Предлагаю начать обсуждение, кивнул президент. Что нам делать в сложившейся ситуации? Дальнейшие несколько часов длился мозговой штурм, вылившийся, как собственно и ожидалось, в огромное количество выпитого кофе, большое количество истрепанных почем зря нервов и несколько убийственно оригинальных предложений, наиболее картинным из которых было взорвать пещеру к ядреной матери ядерным зарядом. Так и не придумав ничего путного, наиболее адекватные идеи были взяты в разработку, в качестве планов ПВ и так далее по алфавиту, а Говорову было приказано вести дальнейшую разработку вопроса на месте. Однако было кое-что важное в этом приказе, а именно короткая формулировка, сказанная президентом, любыми доступными средствами. Виктор Константинович, обратился к генерал-лейтенанту его адъютант, сидевший рядом с водителем на переднем сидении генеральской машины. А ведь вы им кое-что так и не рассказали. Изучавший через окно панораму вечерней Москвы Говоров, слегка улыбнулся. И что же я, Ваня, должен был им сказать? Что примерный возраст наших врат около 40 тысяч лет, и он примерно укладывается в предполагаемые рамки конца Великой войны наших предтечей. Или что спрятанный глубоко под горами комплекс примерно в тот же период подвергся нападению с поверхности с использованием оружия, превратившего большую его часть в озера застывшего расплава. Не смеши меня, капитан, никто в это не поверит, не любит у нас альтернативную историю. Эх, а жаль, мечтательно произнес адъютант, устраиваясь поудобнее в широком кресле Волги. Виктор Константинович, а вы как думаете, кто их построил, арианцы или атлантийцы? Говоров задумался. «Я, пожалуй, поставлю на арианцев. Уральские горы теоретически должны были входить в их зону контроля. Только вот думаю, что конкретно этот комплекс принадлежал какой-то отколовшейся группе, которая просто решила сбежать от той войны в другое измерение. Товарищ генерал, а зачем им это было нужно?» Подал голос воитель. «Я не очень хорошо разбираюсь в древнейшей истории, но вроде бы у Арианы и Атлантиды на конец войны был военный паритет. Лейтенант, вы когда-нибудь оказывались, заперты в комнате с группой агрессивно настроенных идиотов и упертых ослов с диаметрально противоположным мнением по важному вопросу, причем, когда и тех примерно поровну? В такой ситуации вам, как наблюдателю, рано или поздно придет в голову шальная мысль, взять и сигануть к чертовой матери в окно, лишь бы оказаться подальше от их разборок. Ага, примерно так я себя чувствую, когда к нам приходят проверки из особого отдела», улыбнулся капитан. «Вот именно», усмехнулся Говоров. «Думаю я, что такие головастые ребята и решили сделать ноги на другую планету, оставив соплеменников вариться в собственном соку. Только вот какой-то из сторон это, видимо, сильно не понравилось. Ну, похоже, кому-то все-таки сбежать удалось. Похоже. Надеюсь, скоро мы это узнаем». Сказав последнюю фразу, генерал вернулся к созерцанию ночного города за окном. В голове шумно гудел большой рой мыслей, которые следовало основательно обдумать. Эстера, княжество Сильверан, катакомбы под Воланскими горами, Огромный округлый зал, выстроенный древними глубоко под горным хребтом, поминутно оглашался выкриками могучего адепта магии, пытавшегося свершить сложный ритуал. Растущая степень богохульности исторгаемых им проклятий явственно свидетельствовала о том, что работа идет к завершению, однако другие присутствующие в зале воины ордена все больше начинали нервничать, и втихомолку, вопреки своим обетам, призывали богов защитить их. «Это плохая затея, уже, наверное, в сотый раз за день», — повторил старший страж Маргус, сохранявший равнодушно спокойное выражение лица, следя за действиями мага-хранителя, что-то усердно вытворявшего с находившимся ровно посередине зала древним алтарем. «Я серьезно. Ты вообще понимаешь, что делаешь?» «В сотый раз повторяю, да, так что успокойся уже, наконец», — шикнул на рыцаря волхварист Верес. «Тебе напомнить, зачем мы тут вообще топчемся?» Перст мага указал на выдолбленную в стене арку, в которой высились огромные, в три человеческих роста, исписанные светящимися рунами створки черных, как смоль, ворот. «Да-да», — устало отмахнулся Маргус, но, не увидев на лице мага удовлетворенности ответом, воспроизвел его недавнюю речь. «Великое зло, сокрытое за этими черными вратами, было сковано древними так, чтобы питать свою собственную темницу своей силой, а так как за столько тысяч лет печати на воротах ничуть не ослабели, в отличие от тех, что поддерживают крепость, то можно попробовать использовать часть их безграничной силы на питание барьеров крепости, и тем самым укрепить нашу оборону от возможных посягательств, которые могут произойти со дня на день, благодаря нашим гостям. Но это не отменяет того факта, что это все чертова авантюра. Если ты напортачишь, мы можем, невзначай, конец света устроить. Тебя это совсем не смущает? Я не настолько могущественен, чтобы все здесь сломать», — ухмыльнулся Верес, выводя рукой очередную руну над алтарем. «Да и мы всего лишь позаимствуем немного энергии. Такс, еще вот это и. Внезапно, что-то нечленораздельно заоравший маг бросился на землю, отпрыгнув от алтаря сразу шагов на 10. Все стражи, дежурящие вместе с ними в последнем пределе синхронно присев, немедленно попрятались за своими щитами. Старший страж чуть замешкался и успел заметить картину того, как из алтаря в потолок устремился поток волшебного света, растекшийся по нему словно языки бирюзового пламени. В следующий момент стража отбросила к противоположной стене, чуть не выбив из него дух. Фонтан магической энергии бесновался еще несколько мгновений, после чего плавно иссяк, оставив алтарь девственно чистым. В воздухе ощутимо запахло грозой. «Верес!» — проревел снесенный ударной волной Маргус, как только снова обрел способность дышать. «Чтоб тебя черти драли, что это сейчас было? Всего лишь маленькая оплошность, ничего страшного. Я сейчас все переделаю», — поспешил оправдаться маг, отряхиваясь. «И вообще, нечего меня с мысли сбивать. То есть это еще и я виноват», — проворчал страж, с трудом отодрав себя от стены, но быстро махнул на выходке мага рукой. «Ладно, больше не отвлекаю». Маг принялся заново возводить над алтарем магические круги, а Маргус решил пройтись по залу, разминая ушибленные конечности. Остальные стражи в это время снова расположились на своих постах. Многие из них были явно недовольны присутствием выскочки мага, получившего разрешение на магические манипуляции с самой ценной для ордена реликвией предков, чего не дозволялось никому, наверное, уже целое тысячелетие. Внезапно на глаза ему попался воин, застывший перед вратами, словно каменное изваяние. Похоже, что это был новичок, только недавно прошедший суровые испытания, чтобы быть удостоенным чести нести стражу у черных ворот. «Воистину, величественная вещь», — произнес старший страж, подойдя к новичку. «Но твоя задача — нести дозор, а не таращиться на нее». «А, да, сир. Простите», — дернулся боец. «Ничего», — задумчиво произнес Маргус, поднимая взор. «Когда я первый раз пришел в этот зал, то тоже застыл перед ними, как истукан. Для древних это было пустяком, а сейчас мы даже представить себе не можем, какая сила нужна, чтобы создать подобное». «Командир», — неуверенно произнес боец. «Можно вопрос?» — Маргус кивнул. «Вы знаете, что за ними?» «Нет. И, наверное, этого не знает уже никто. Но почему? Сколько бы я ни искал, в библиотеке ордена об этом нет ни единого упоминания. Много тысячелетий прошло со времен, когда наши предки только пришли в этот мир, и немногим меньше наш орден несет свою стражу. За все это время хотя бы раз в 200 лет кто-нибудь облеченный силой и властью пытался заполучить сокрытое за этими вратами, чтобы использовать в своих целях. В этих бесконечных войнах и течении истории мы растеряли многие знания, а что-то, вероятно, было похоронено намеренно, и вам никогда не хотелось узнать. Хотелось, как и многим до меня, но все они понимали, что эти ворота и могущественные магические барьеры здесь были установлены по одной причине: предки боялись того, что находится за этими воротами, а раз этого боялись столь могущественные существа, то нам тем более следует быть начеку. Были, однако, в истории и те из наших братьев, кого этот страх не останавливал, но их имена ты не найдешь в книгах ордена. Их предали забвению, как и их существование. Старший страж нахмурился собственным мыслям. Не забивай себе этим голову. Твоя задача, как стража, сделать так, чтобы ворота оставались закрытыми, остальное не наша забота. Немедленно отойди от алтаря. Резкий крик прервал размышления Маргуса, заставив его обернуться, схватившись за рукоять оружия. На входе в предел появилась еще одна группа воинов ордена, во главе со старшим стражем Закирном, облаченным в тяжелые доспехи и державшим в руках боевой молот. Вошедшие братья немедленно обнажили оружие и тут же направились к центру зала, однако, когда до мага оставались считанные метры, на их пути выросла фигура Маргуса и нескольких его бойцов. «Закирн, как это понимать? Какого демона ты здесь делаешь? Я здесь, дабы остановить этого предателя. И, похоже, что он тут не один», в голосе старшего стража звучала злоба. «За осквернение алтаря врат есть лишь одно наказание – смерть. Не смей нам угрожать», – огрызнулся Маргус, выхватив меч. «У Вериса есть личное разрешение магистра Марока на проведение ритуала. Я не позволю тебе заниматься здесь самоуправством, Закирн». «Ох, да неужели?» – захохотал воин, сжимая в руках молот. «Так значит, по-твоему, старик совсем выжил из ума и не помнит, как давал это разрешение. И сейчас, все собравшиеся здесь предатели станут случайными жертвами его склероза. Довольно. Верис, где пергамент?» «Сейчас, был где-то здесь», маг начал хлопать себя по карманам балахона. «Сейчас найду, сейчас. Желание размозжить тебе голову начинает превышать мое терпение», мелодично произнес ухмыляющийся бывший молотобоец. «Верис, хватит поясничать. Где оно?» Начал нервничать Маргус. Он был совершенно не уверен в том, что сможет остановить Закирна, если тот вознамерится убить мага. «Черт, кажется, я его потерял». «Да неужели?» – наигранно удивился молотобоец, поднимая молот для удара. «А может, его никогда и не было. Сгинь с дороги, Маргус. Я не верю, что ты с ним заодно, но если встанешь у меня на пути, я... Только попробуй». «Нашел!» – радостно выкрикнул маг, выбрасывая руку из внутреннего кармана. Что-то в последний момент заставило Маргуса инстинктивно броситься в сторону, и, как выяснилось, не зря. В том месте, где секунду назад была его голова, пронесся поток магической энергии, пролетевший дальше, прямо в Закирна. Голова старшего стража лопнула, как переспелый фрукт, оросив стоявших перед ним воинов своим содержимым. Выскользнувший из рук молот с отозвавшимся эхом по всему залу грохотом, упал на каменный пол. Следом за ним осело и тело молотобойца, толчками исторгая из обрубка шеи алую кровь. «Какого черта?» Извернувшись в перекате, Маргус вскочил, сжимая меч обеими руками и неверящим взором глядя на оскалившегося в злорадной ухмылке друга. «Жаль, не получилось двух зверей одним копьем прибить», — хмыкнул маг. «Впрочем, этого фанатика я всегда ненавидел больше, чем тебя, ублюдок!» – прошипел старший страж, одновременно давая команду воинам окружить мага. «Ты решил предать нас, своих братьев?» «Именно!» – радостно произнес Верис. «Ты даже не представляешь, как вы мне все здесь осточертели! Усколобые, оголтелые фанатики, пляшущие вокруг древней двери, причем уж несколько тысяч лет как забывшие нахрена собственно пляшете! Ничтожество! Зачем тебе это?» – прорычал страж, поднимаясь на ноги. «Собираешься открыть их? Мои планы куда шире, чем ты можешь представить, но мертвецам их знать не обязательно, так что прощайте». Прежде чем Маргус успел скомандовать атаку, маг, стоявший в полоборота к алтарю, ударил по пиктограммам рукой, вызвав вспышку ослепительного света, поглотившего весь зал в считанные мгновения. Старший страж мгновенно потерял ориентацию в пространстве и рухнул на колени, исторгая из себя содержимое желудка. Казалось, будто его сейчас вывернет наизнанку, перед ослепленными глазами все плыло, а в ушах стоял адский звон, сквозь который пробивались трудно различимые стоны других стражей.